Часть третья. Призрак Золотой Орды. Мираж Великой Империи. Продолжение. Добывают алмазы и другим еще способом. Орел с мясом клюет и алмазы, а потом ночью, когда вернется к себе, вместе с пометом выбрасывает те алмазы, что клевал. Люди ходят туда, подбирают орлиный помет и много алмазов находят в нем. В Маабаре есть чародеи, что заколдовывают рыбу, чтобы не вредила она людям, ныряющим в воду за жемчугом. Жители острова Скотра – искусные чародеи, повелевающие бурями и ураганами. Давайте-ка пройдемся по книге Марко Поло подробнее, еще подробнее. Издание 1955 года, которое сейчас лежит передо мной, скрывает изображение мрачного бородатого субъекта. Подпись под коим гласит: «Портрет 17 века, находящийся в галерее Бадиа в Риме». Вот так. С первой страницы начинаются мягкие, ненавязчивые шуточки. Портрет, нарисованный через 300 лет после смерти изображенного на нем человека. Воля ваша, это как-то по-другому называется, уж никак не портрет. Шуточки продолжаются. Отец нашего Марко, вернувшись домой после 12 лет отсутствия, обнаружил у себя дома прыткого 12-летнего мальчугана. Ну что же, случается? Не только в Италии. Главное, папа, сыночка, моментально признал своим, и они двинулись странствовать уже втроем. Полупапа, полусын, полудядя Марко. Для начала по поручению великого китайского хана принесли ему масло из лампады, что в Иерусалиме. Великий китайский хан, ведь надобно вам знать, добрый христианин, а потому вряд ли обитает в монгольских степях или китайских пагодах. Есть здесь женский монастырь святого Леонарда, и творится в нем вот какое чудо. Есть там большое озеро, куда вода набирается с гор. Возле стоит церковь святого Леонарда. В воде той, что с гор набирается, нет ни малой, ни большой рыбы. Как настанет первый день поста, и во весь пост до Святой Субботы, до заутренней Пасхи, во все это время рыбы много, а в другое время рыбы нет. А море называется Глевишелан. Ефрат и много других рек текут сюда. Страница 245. Согласно комментариям традиционалистов, Глевишелан – это Каспий, но Ефрат не впадает в Каспийское море. О равнине у города Камоди и разбойниках-коронах. Когда они задумывают напасть на страну и разграбить ее, от их наговоров и дьявольских наваждений среди дня делается мрак, вдали ничего не видно, и темь эту нагоняют на 7 дней. Места не знают хорошо, нагнав темноту, едут рядом. Бывает их тут до 10 тысяч, иногда больше, иной раз меньше. 12 дней едешь по той равнине, называется она Памиром, и во все время нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет от того, что высоко и холодно. Это до Памири-то нет птиц, но и дела. Врите другим. Порой нашего Марка охватывает там же неукротимая гигантомания, свойственная славным историкам античности. В этот день, знайте, дарят великому хану более 100 000 славных и дорогих белых коней. В этот же день выводит 5 000 слонов. Набрал великий хан 12 000 баронов. Есть у великого хана 2 князя, родные братья, называют их кунчии, что значит «смотрители собак». У каждого под началом 10 000 человек, у каждого под присмотром по 1, по 2 или более собак. Когда великий хан едет на охоту, по 1 его сторону едет 1 брат со своими 10 000 ловчих и со своими 5 000 собак, а по другую – другой, со своими 10 000 и со своими собаками, и всякого зверя отлавливают. А по моему глубокому убеждению, от этакой оравы на 10 верст вокруг разбежалось бы все зверье. Берет хан с собой 10 000 сокольников, до 500 кречетов, добрых 10 000 человек с ним, расставляет он их парами, называются они Таскоар, а по-нашему сторож.